Глава 33. Налог на глупость. Леон у стойки Джиммис заканчивал второй завтрак, Флинн села рядом. Сейчас Леон должен был сняться в рекламном ролике, это входило в условия лотереи, вместе с тем, как он выразился, гондоном, у которого купил билет. Бертон привез их на машине. «Зачем ты купил билет у гондона?» — спросила Флинн. «А чтобы он и зашел говном, когда я выиграю», — ответил Леон. «Сколько ты получишь, когда вычтут налоги и комиссии Мегапала?» «Примерно 6 лямов». «По-моему, это экспериментальное подтверждение». «Чего?» «Хотела бы я знать. Считается, что лотерею подтасовать нельзя. Какая-то охранная фирма в Колумбии?» «По мне, вся эта фигня сильно смахивает на кино», — сказал Леон и тихонько рыгнул. «Ты что-нибудь положил на мамин аптечный счет?» 80 штук». Леон ослабил ремень на одну дырочку. «Последний курс биолекарств почти все съел. Спасибо, Леон». «Когда ты богат, как я, все зарятся на твои деньги». Флинн искоса глянула на него, ухмылки не заметила. Потом увидела в глубине зеркала за стойкой, за отраженными огнями парковки, мультяшного быка. Он подмигнул. Флинн пересилила желание показать ему средний палец, зная, что это впишется в ее профиль, который бык ведет. Джиммис и парковка напомнили ей о Коннере, о белой палатке на Портер-Роуд и дронах-вынюхивателях. У нее так и не было времени поговорить об этом с Бертоном. Получалось, что Коннер в первую же ночь на работе убил 4 парней. Быстрота, решимость и натиск, с которыми он действовал, были фирменным стилем и даже идеологией корпуса морской пехоты, и Габтраза в особенности. Пусть у тебя паршивые разведданные, сомнительного качества план и не лучшее снаряжение, все это можно компенсировать собранностью и прытью. У Бертона была еще идея, что надо увидеть правильно, но Флинн подозревала это охотничий взгляд, у Коннора другое. «Что ты делал в Фабе?» — спросил Леон. «Встречалась с Мэйконом и Шайлен. Не связывайся ни с чем левым». «И ты мне это говоришь сегодня?» «Сегодня я всего лишь помогу землякам заплатить налог на глупость в следующей лотерее». Он слез с табурета, подтянул джинсы. «Где сейчас Бертон?» — спросила Флинн. «У Коннора, если его сегодняшние дела идут по плану». «Возьми на прокат машину и отвези меня туда», — сказала Флинн. «Велик я привешу сзади». «У Леона денег куры не клюют, он может взять машину». «Бертон надеется, что ты привыкнешь». «Не знаю», — ответил Леон, внезапно посерьезнев. «Люди, с которыми вы разговариваете, они какие-то выдуманные. Помнишь гулявшую по соцсетям историю про педиатра, который отдал все свои деньги воображаемой девушке из Флориды? Типа того». «Знаешь, что хуже воображаемого, Леон?» «Что?» «Полувоображаемое». «Что это значит?» «Хотела бы я знать. Она вызвала автомобиль, и они вышли на улицу ждать, когда тот подрулит».